Глава сороковая. Сватовство. Дэн проводил меня в комнату. Помог набрать ванну, в которой я уснула, и очнулась только когда остыла вода. Перебралась в кровать, где провалилась в сон без сновидений. Сколько я спала, не знаю. Понять время суток, когда за окном всегда ночь, невозможно. Но я чувствовала себя вполне отдохнувшей, только очень голодной. Это надо было исправлять, так что, умывшись и переодевшись, я побрела искать кого-нибудь. На этаже, да и в самом доме, было пустовато. Смутно припоминая, как мы шли в прошлый раз, я смогла найти обеденную, где сидели Дэн и Марк. «Доброе... не знаю, что сейчас...» – я потерла шею. «Сейчас один из твоих последних свободных дней перед замужеством. С кухни вышла Алина с двумя подносами, доверху наполненными едой, и посмотрела на Марка с каким-то неудовольствием и обидой, а может, вызовом. Что там у них уже произошло?» «Да, Марк Владимирович, я с тоской вспоминаю золотые деньки, когда меня не контролировал ревнивый тиран. И, Лера, добавь что-то в этом духе, а то у меня все оскорбления закончились». Князь пил кофе с невозмутимым видом, после чего улыбнулся. «Может, Алина Сергеевна понимает, что не права, но скорее руку даст отсечь, чем признает это». «А может, Марк Владимирович договорится и получит по наглой волчьей морде?» Она поставила поднос, глядя на князя с угрожающим прищуром. «Обычно такие угрозы заканчиваются в постели, но не думаю, что нам стоит смущать Дэна и Леру». Княгиня была не в настроении. Расставляя миски с мясной нарезкой, она нагнулась слишком сильно, задев бедром бок Марка. Потом выпрямилась и фыркнула. «Размечтались, Марк Владимирович. Это вам не светит в ближайшие полгода». Снова плавный разворот и касание князя бедром. Марк выпрямился и стал следить внимательнее. Тоже злится. Вышел из себя, даже зрачки расширены, так что глаза кажутся черными. «Это мы еще посмотрим». Хмыкнул он, резко поднялся и, закинув яростно сопротивляющуюся Алину на плечо, вышел. «Поставь меня на место, ты, тиран! Даже не думай!» Возмущение Алины становились все тише по мере их удаления от столовой. «У них все нормально?» – забеспокоилась я. «Мы, конечно, можем спросить, но лучше им не мешать». Дэн глянул на блюдо. «Ой, погоди, сейчас, я ж для тебя тоже закупился». Он поспешил на кухню, а оттуда вернулся с греческим салатом, овощной и фруктовой нарезкой, а еще пирогом. «С грибами и капустой, попробуй». Он кивнул на выпечку. «Спецом для своей принцесски варганил. Тут с Инетом беда, пришлось вручную рецепт переписывать». В груди сжалось. «Он ради меня пирог готовил? Спасибо большое». Я коснулась руки оборотня. «Отдохнуть хоть успел?» «Малышка, мне ж главное, чтобы ты поела нормально. Тем более после такого вселенского косяка». Он неожиданно опустился на колени и взял мои ладони в свои. «Прости меня, я такой придурок. Ты б знала, как я себя ненавижу за то, что мозги забыл включить. И из-за меня ты пострадала». «Я в порядке, обошлось. С Амиром плохо получилось, но тут уж я сглупила. Надеюсь, сможем исправить эту ошибку». «Я и на шаг к тебе ту дрянь не подпущу», – рыкнул Дэн так, что даже у меня кожа покрылась мурашками. «Помру, но тебя он не тронет». «Нет, помирать тебе нельзя». Я притянула Дэна за плечи и прижала к груди. «Честное слово, у меня сердце останавливается, когда ты в драку лезешь». «Девочка моя». Дэн обнял в ответ. «Все же безопаснее место, чем его объятия, просто не существует». «За меня не парься. В меня ж и серебром даже шмаляли. Ничего, выкарабкался. Только шрам остался. Хочешь, покажу?» «Хочу. Но боюсь, твой отец будет недоволен. Он вчера столько условий перечислил, что я и половины не запомнила. Я вообще не уверена, что могу тебя трогать сейчас». «Но смотреть-то можно? Или боишься, что не сдержишься от великолепного вида моего шикарного тела?» Я смутилась. «Смотря где шрам». «Там, где до свадьбы смотреть можно». Дэн поднялся и медленно начал поднимать футболку. «Эх, сейчас бы музычку, был бы тебе полноценный стриптиз». «Ага, я бы тебе и без обряда в душу отдала, Улыбнулась я, а потом нашла взглядом отметины на боку. «Ох, серьезно!» Дотронулась до шрама осторожно, будто могла причинить боль. «Так, я запрещаю тебе получать подобное». «Понял, получу что-то покруче». Дэн рассмеялся, а после потянулся за поцелуем, но сам себя оборвал. «Нет, до свадьбы ни-ни, поэтому сядь от меня подальше и на всякий случай закутайся в одеялко. Хотя...» Он вздохнул. «Ты и в нем моя мечта». «Это было так мило, что почти страшно. Я пока не поняла, во что именно ввязываюсь. А что, если это так называемый конфетно-букетный период, а потом он остынет? Не будет больше милой заботы, внимания». Вспомнилось, как Марк закинул Алину на плечо и понес куда-то. И то, как они общались при мне раньше. У них уже двое детей, как я поняла, но они все равно будто только встречаются. Может, и у нас так будет? Да, пожалуй, мой опыт раньше ограничивался только общением с Машкой, а ее семью сложно назвать нормальной. «Привет!» В обеденную вошел Арс. «Я не совсем в форме, но по-прежнему самый болтливый из оборотней, а значит, идеальный дружка». «Потянешь?» – спросил Дэн. «А то!» – Арс помахал спортивной бутылкой. «Водички набрал. Еще денек продержусь, а там уж глянем. Вдруг кто из девчонок деревенских пахнет, как мне надо». «Может, на сайте анкету запустишь?» – предложила я. «Шансы увеличатся. Вообще, если честно, не верится, что у тебя проблемы с поисками истинной. С твоей-то внешностью и характером, и умом». «Дэн, я ничего такого не имею в виду», – добавила я поспешно. «Искать девушек с этим набором легко. Истинную – нет. Может, она вообще в другой стране?» Он пожал плечами, а потом стащил с тарелки пирожок. «Вы поели уже? Можем выдвигаться?» «А куда именно?» – насторожилась я. «Как же? Возвращать любимой мамочке. Ты же должна провести последние незамужние ночки в родном доме». «Я не знаю, как объяснить ей все это. Оборотни и прочее». «О, за это не волнуйся», – махнул рукой Арс. «Роман уже в процессе просвещения. Метнулся еще вчера. Так что у твоей мамы было предостаточно времени на отрицание, гнев, торги и что там дальше. Сейчас мы переходим уже к ритуалу сватания. Объясним ей, что будет, зачем это. Покажем Дэна, начнем договариваться». «А если она не согласится?» «Тогда папа давно был бы дома». Дэн развел руками. «Не волнуйся, он хорошо умеет объяснять. Твоя мама наверняка в шоке, но вряд ли против». «А вдруг нет?» «Убеждает он тоже хорошо», – заверил Арс. «Что ж, защитников нам хватает. Два тигра, Радомир со своими на месте, я. Демонам соваться незачем». «Боже мой!» – я схватилась за голову. «Я не представляю, что скажет мама. Я же никогда даже мальчиков домой не водила». «Ну и правильно, сразу жениха ведешь», – усмехнулся Арс. «Хорошо все будет. Там же придумаем, как и где отметим. Доготовиться начнем». «Не волнуйся, малышка». Дэн протянул мне руку. «Все будет хорошо». «Ага, конечно. Он не представляет, как это страшно признаваться маме не просто в том, что у тебя есть парень, а сразу в том, что он может превращаться в зверя, и я выхожу замуж без права на развод».